Глава 28. Оля. «Господи, этого не может быть!» Голос сорвался на истеричный шепот, когда я листала новостную ленту в телефоне. Экран светился яркими заголовками, в которых мелькало имя Руслана. «Скандал с похищением. Жена федерального судьи и ее ребенок похищены Русланом Абрамовым». Мелькали фотографии, где я держу Матвея на руках, а рядом Руслан со строгим напряженным выражением лица. «Гиены! Как только уже успели нащелкать!» Я почувствовала, как сердце бешено заколотилось в груди, воздух застрял в горле, а тело затрясло мелкой предательской дрожью. Руслан, заметив мое состояние, тут же подошел, осторожно забирая телефон из рук. Его лицо мгновенно помрачнело, желваки на скулах напряглись, глаза сузились. «Оля, не накручивай себя», — тихо, но твердо произнес он, внимательно глядя на меня. «Это провокация Чернова. Он намеренно поднял эту шумиху, чтобы загнать нас в угол. Я не дам ему это сделать. Ты думаешь, что нас легко выбить из противостояния простыми заголовками в сети?» Я тяжело сглотнула, пытаясь справиться с нарастающей паникой. «Мы все еще были в больнице». Матвей только-только пришел в себя после аллергической реакции, и я понимала, что теперь наше положение стало критическим. Я не могла просто уйти, не могла позволить, чтобы моего сына забрали. Руслана вызвал Дамир, все же работу никто не отменял, да и для решения нашей проблемы Абрамову было необходимо быть, как говорится, в поле. Из коридора доносился шум шагов, приглушенные голоса, звонки телефонов. Я подошла к окну и увидела полицейские машины, припаркованные неподалеку. Сердце снова бешено застучало. Чернов начал действовать всерьез. Это уже не была игра на нервах. Это было объявлением войны, открытой и беспощадной. Дверь в палату тихо открылась, и я резко обернулась. Мое сердце мгновенно ухнуло вниз, когда я увидела Чернова. Он спокойно вошел в комнату, холодный, идеально собранный, словно ничего не случилось. Его лицо выражало абсолютное спокойствие и уверенность. Он шагнул ко мне, даже не взглянув в сторону Руслана. «Оля, нам нужно серьезно поговорить», — произнес он мягко, голосом, который я ненавидела больше всего на свете. «Нет, нам не о чем разговаривать», — ответила я, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Я не вернусь к тебе, Саша. Никогда!» Он едва заметно усмехнулся и покачал головой, словно я была неразумным ребенком. «Ты не понимаешь, дорогая, ты уже проиграла. Уже сегодня к вечеру все каналы расскажут о твоем похищении и угрозе жизни ребенка. У тебя не будет выбора, кроме как вернуться ко мне. Иначе ты просто лишишься сына. И не забывай, в чьих руках сейчас находится твоя судьба». «Я не боюсь тебя», — произнесла я, чувствуя, как внутри меня поднимается отчаяние, смешанное с яростью. «Делай, что хочешь, но я никогда не вернусь к тебе добровольно». Чернов приблизился еще ближе, и теперь его взгляд стал ледяным и полным угрозы. «Я дам тебе ровно сутки, Оля. Если ты не одумаешься и не вернешься домой, я лишу тебя родительских прав окончательно. Поверь, это будет проще простого». «Судьи, мои коллеги, и твоя репутация уже разрушена. Никто не поверит женщине, которая сбежала от мужа, скрывалась и теперь связалась с уголовником». «Руслан не преступник, и ты это знаешь», — процедила я сквозь зубы, сжимая кулаки. «Это ты преступник, Саша. Ты все время издевался надо мной, манипулировал, угрожал. Я лучше сяду в тюрьму, чем снова позволю тебе издеваться надо мной и сыном». Его взгляд потемнел, лицо исказилось от злости. Он приблизился ко мне вплотную, понизив голос до злобного шепота. «Поверь, тюрьма покажется тебе санаторием по сравнению с тем, что я устрою тебе и твоему Абрамову. У вас нет ни единого шанса против меня. Я раздавлю его как букашку и тебя заставлю пожалеть о каждом своем слове». В этот момент дверь резко открылась, и в палату вошел Руслан. Лицо его было напряженным, кулаки сжаты, но взгляд ледяной и полной решимости. «Твой разговор окончен, Чернов. Выметайся отсюда немедленно, или я сам вышвырну тебя». «Какой рыцарь!» презрительно усмехнулся Чернов, отступая на шаг и поправляя пиджак. «Только рыцарство в суде не поможет. Жду твоего решения, Оля. Но помни, время работает против тебя». Когда он вышел, я почувствовала, как силы окончательно покидают меня. Руслан тут же подхватил меня, усадив на кровать рядом с Матвеем, который смотрел на нас широко раскрытыми, испуганными глазами. «Мама, я не хочу к нему!» — тихо прошептал он, и мое сердце снова разорвалось на части. Руслан крепко сжал мои руки, глядя мне прямо в глаза. «Оля, послушай меня внимательно. Мы не можем просто сидеть и ждать. Чернов перешел все границы. Он не остановится, пока не сломает нас окончательно. Нужно принимать решение прямо сейчас». Я кивнула, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Руслан, я не дам ему забрать Матвея!» Мой голос звучал отчаянно, но решительно. «Ты должен увести его и спрятать. Я останусь здесь и пойду навстречу Чернову. Пусть он думает, что победил. Я выиграю время для вас». «Оля, ты с ума сошла!» Руслан резко отстранился, его голос задрожал от эмоций. «Ты думаешь, я оставлю тебя здесь одну с ним? Никогда!» «Руслан, другого выхода нет!» — крикнула я, чувствуя, как тело сотрясается от рыданий. «Он не остановится, пока не заберет Матвея. Если он решит вопрос через суд, я проиграю. Но если сейчас уступлю ему добровольно, у тебя будет время защитить нашего сына. Сделай это ради меня, Руслан, ради нас!» Руслан стиснул зубы так, что по скулам заходили желваки. Он резко повернулся ко мне, глаза его сверкнули гневом и отчаянием. «Даже не думай об этом, Оля!» Голос сорвался на рычание. «Я не позволю тебе идти к нему. Ни при каких обстоятельствах. Мы найдем другой способ, слышишь? Любой, но не так». «Руслан!» Я сделала шаг к нему, но он мгновенно перехватил мой взгляд. «Нет», — отрезал он, не давая мне договорить. «Ты не отдашь себя ему. Он сломает тебя окончательно, а я потом не прощу себе, что позволил. Ты не поедешь к нему. Ни сегодня, ни завтра. Никогда». Он говорил жестко, но в каждом слове чувствовалась боль. Его рука дрожала, когда он коснулся моего плеча, будто боялся, что я исчезну, стоит ему отпустить. «Я не дам тебе пожертвовать собой», — сказал он уже тише, устало. «Мы справимся по-другому. Я найду выход, обещаю. Только не делай глупости, Оля, пожалуйста». Я кивнула, будто соглашаясь, хотя внутри уже знала. Решение принято. Он не должен был знать. Если бы я сказала сейчас, он бы никогда не позволил. Когда Руслан обнимал меня, прижимая к себе, я закрыла глаза и с трудом сдержала слезы. Его запах, тепло его рук — все казалось последним, что я чувствую перед тем, как шагну в бездну. «Мы выберемся», — прошептал он, — «вместе». Я молча кивнула, зная, что лгу ему взглядом, потому что идти к Чернову я все равно пойду. Ради них, ради того, чтобы они были в безопасности, даже если мне придется понести ответственность за то, что я натворила 6 лет назад.